Но в виски я не мог себе отказать. Когда мой заказ был выполнен, я спросил официанта: «Ты не знаешь, кто здесь дежурил 2 недели назад, 7 числа?» «Я? Если вас это интересует, а что?» «Меня интересует одна дама, которая была здесь 7 числа», — сказал я и описал наружность Анны. Он не дал мне закончить. «О, конечно, разве можно это забыть? Здесь была целая история. Возьми себе виски и давай немного поговорим». Клиентов почти не было, и поэтому он с радостью принял мое приглашение. Вскоре мы сидели со стаканами в руках, и он после пространного вступления сказал: «Она пришла сюда около 7 вечера и села вон за тот столик у двери. Я их обслуживал. Она все время нервничала, выпила 2 рюмки водки. Потом к ней подсел мужчина и стал что-то быстро говорить ей. Он говорил что-то страшное, потому что ее лицо исказилось от ужаса. Мужчина все время оглядывался на дверь. Потом он вдруг увидел кого-то за стеклянной перегородкой, которая... Извините, пришли клиенты, и я должен их обслужить. Он встал и направился к вошедшей пожилой парочке. Приняв и выполнив заказ, он снова подошел ко мне и сел за мой столик. Так вот, он увидел 2 мужчин, которые вошли в ресторан. Тогда он схватил женщину и потащил ее к запасному выходу. Те типы, что вошли, увидели эту парочку. Внезапно у них появились пистолеты. Все посетители были так напуганы, что не посмели двинуться с места. Тот парень, что был с девушкой, тоже выхватил пистолет и сразу выстрелил. Один из преследователей упал, а другой спрятался за столиком и открыл огонь. Мужчина с женщиной убежали через черный ход. В это время в ресторан вбежали еще 3. Они показали удостоверение работников полиции и сказали, что те 2, которые скрылись, опасные преступники. 2 из них кинулись в погоню, а 2 других пытались вытащить убитого товарища из ресторана. Была слышна стрельба, а потом все стихло. Больше я никого из них не видел. «Спасибо, парень», — сказал я. «Не за что», — просто ответил он и отошел. Я остался за столиком и закурил сигарету. Дело начинало принимать дурной оборот. Что все это значило? Мне необходимо было докопаться до этого. Только тогда я найду Анну и моих друзей, если, конечно, они еще живы. Они о многом пожалеют, эти парни. Я не оставлю их в живых ни одного. Пусть это будет стоить мне электрического стула или что там у них, гильотины. Зачем они охотятся? Возможно, Карл узнает что-нибудь у той девчонки. Надо возвращаться в убежище и ждать Карла. Я расплатился и покинул это заведение, где 2 недели назад моя помощь была очень кстати. Я ждал Карла до 8 часов вечера и, наконец, понял, что если он еще не пришел, то не придет вообще. Я решил пойти по его следам, но я был голоден и решил зайти в бар, в котором мы сидели днем. Я заказал себе еду, выпивку и почти все прикончил, когда мне на плечо опустилась тяжелая рука. Я обернулся и увидел, что передо мной стоит тот тип, которого сегодня утром вместо меня увезла машина. На его лице было несколько синяков, и он был зол, как пчела. Прежде чем я успел что-нибудь сообразить, крепкий удар кулаком опрокинул меня со стула. Я упал, увлекая за собой тарелку с едой. Затем верзила ударил меня ногой в живот. Дикая боль заставила меня на мгновение потерять сознание, но я сразу очнулся и успел уклониться от очередного удара ноги. Откатившись в сторону, я поднялся на ноги. Толпа в баре зашумела. Она любила наблюдать подобные зрелища. Вокруг раздались крики: «Поддай ему, Франки! Дай, чтобы он запомнил надолго!»